Посредник покосился на столик, где сидели наемники, во главе с Кортесом и нервно вытер шею платком. Его явно беспокоило подобное соседство, но он старался не подавать вида. Впрочем, не очень умело. Посредник был челом, немолодым и, судя по всему, не очень удачливым. По крайней мере, в его возрасте галстук мог быть и подороже, и костюм тоже. С другой стороны, Хван понимал, что для столь деликатного задания приличные люди не станут посылать кого-то серьезного, а остановят выбор на мелкой пешке, которую в случае необходимости не жалко и убрать. Поэтому Муба медленно глотнул кофе и поднял на посредника холодные голубые глаза. «Евгений Григорьевич, ваша рекомендация и то, что вы сумели найти меня, свидетельство неплохой осведомленности, но вы же знаете, что мы крайне редко выполняем заказы непосредственно в тайном городе. Нам рекомендовано не привлекать внимания. Почему бы вам не обратиться к наемникам, которые работают только в городе, например, к тому же Кортесу?» «Кортес — наемник широкого профиля», — посредник снова вытер пот. «А мы хотим, чтобы нашу проблему решал узкий специалист, способный не просто провести акцию, а выполнить ее именно так, как мы скажем, вплоть до самой последней детали». «Кроме того, Кортес никогда не возьмется за обычное убийство», — добавил про себя Евгений Григорьевич. «Для него это слишком скучно». «Что вы имеете в виду до самой последней детали?» — уточнил Муба. Посредник склонился к столу. «Это должна быть показательная казнь. Яркая, красивая и жестокая. Заказчик не любит насилие, но когда интересы бизнеса требуют его применения, он стремится превратить каждую акцию в незабываемое шоу». «Разумно», — кивнул Муба. «В насилии он знал толк. Небольшая семья Хван входила в Великий дом Чуть и в случае военных действий поставляла в армию ордена подразделения маршалов-хамелеонов, крупных специалистов по диверсиям и террору. Склонность к насилию, врожденная жестокость и уникальные физические данные. Хваны имели 4 руки. Создали маршалам очень серьезную репутацию среди остальных обитателей тайного города. Даже навы общались с хванами весьма уважительно. В мирное же время большая часть хванов зарабатывала себе на жизнь выполнением контрактов для бизнесменов с нестандартным видением рынка. Другими словами, Муба был высококлассным и дорогостоящим киллером. «Как заказчик представляет себе акцию?» Евгений Григорьевич облизнул губы. «Это нужно сделать ножом в людном месте, в окружении его охраны, и чтобы крови было побольше». «Задумано неплохо», — оценил Хван. «Должно произвести впечатление. А кто клиент?» «Вот фотография». Муба несколько секунд рассматривал карточку, затем зевнул. «Мужчина, выходец из ваших южных колоний, весит примерно 8 пудов, наркоман, последние 2 года делает минимум 1 инъекцию героина в день». «Невероятная наблюдательность», — выдохнул ошеломленный посредник. Муба снова зевнул. «Евгений Григорьевич, для проведения акции мне нужны более полные данные». «Они на обороте». «Хорошо». Хван не спеша передал карточку нижним конечностям, которые убрали ее в барсетку, а сам сделал еще один глоток кофе и попросил. «Расскажите своими словами». Особенности физиологии делали Хванов центром внимания в любом обществе. Даже в тайном городе находились зеваки, готовые часами рассматривать их 4 руки. Поэтому Муба, как и все остальные члены этой семьи, практически никогда не снимал морок, скрывая свое истинное обличие от посторонних глаз. Примитивный, но достаточно мощный артефакт покоился на шее Хвана в виде тонкой золотой цепочки. «Клиент Валико Гарадзе, по кличке Валико Далеко, правая рука безвременно почившего Вахтанга Риони», — сообщил Евгений Григорьевич. «Поверьте, господин Муба, прервав жизненный путь этого человека, вы окажете неоценимую услугу обществу». «А сколько это будет в деньгах?» Посредник достал из внутреннего кармана авторучку и написал на салфетке несколько цифр. Предложение выглядело достаточно щедрым. Хван кивнул. 50% аванс, затем мне нужна неделя на подготовку и реализацию, оставшиеся 50% в течение 3 дней после мероприятия». Евгений Григорьевич улыбнулся. Во-первых, зная вашу репутацию, заказчик готов осуществить авансовый платеж всей суммы. Но не это главное. Акция должна пройти в указанное нами время и не минутой позже. О точном времени мы сможем сообщить примерно за 3 часа до мероприятия. Именно за это мы готовы платить такие деньги. — За это надо платить другие деньги. — Значит, вы согласны? Хван уже принял решение. — Да. — Назовите цену. — Плюс половина к вашему предложению, и деньги должны быть на моем счету завтра в полдень. — Но мы можем не успеть, — засомневался посредник. Хван улыбнулся и постучал пальцем по стеклу циферблата. — В Нью-Йорке скоро начнется банковский день, Евгений Григорьевич. Если ваш заказчик действительно столь серьезен, каким хочет казаться, то вот номер моего счета в Чейзе. О переводе меня уведомят незамедлительно. Посредник молча поднялся и направился к выходу из бара. Муниципальный жилой дом. Москва. Набережная Тараса Шевченко. 27 сентября. Среда. 16:23. Они даже не потрудились разобрать постель, и обнаженные тела сплетались в страстных объятиях среди скомканного покрывала, смятых черных простыней и разбросанных в полнейшем беспорядке подушек. В подобном же беспорядке пребывала и одежда, валявшаяся по всей спальне. Было видно, что ее срывали наспех, на ходу, не разжимая объятий, торопясь насладиться друг другом так, словно бы любовники встречались в последний раз. Или же страсть вспыхнула внезапно, молнией пронзив на улице или в офисе, заставив позабыть обо всем и очнуться только потом, когда блаженное умиротворение окутает тела сладкой дремотой. Они снова перекатились. Мужчина оказался снизу. — Кара сильнее! Страстные движения опытной женщины сводили его с ума. — Сильнее! Кара застонала, и ее ноги впились в тощие плечи нытика. Мужчина зарычал, и безумная вспышка наслаждения поглотила любовников. Некоторое время они приходили в себя. Затем Кара плавно опустилась на кровать, мужчина потянулся и жадно поцеловал ее в губы. — Тебе понравилось? Кара блаженно раскинула руки, закрыла глаза и только кивнула. Несмотря на внешнюю субтильность, Нытик был великолепным любовником. И женщина получала истинное удовольствие от встреч с ним. Нытик нежно откинул с ее лба белокурый локон, снова поцеловал в губы, в тонкий нос, на котором выступили капельки пота, в шею, затем протянул руку к прикроватной тумбочке и взял бокал ледяного апельсинового сока. — Ты не поверишь, но я снова хочу тебя. — Неужели? — улыбнулась Кара, не открывая глаз. — И даже больше, чем прежде. Нытик погладил ее аккуратный живот. Стройные полные бедра, склонился и поцеловал налитую грудь. — Колдунья! — прошептал он. — Моя колдунья! — Самая настоящая! — подтвердила женщина. — А может, ты меня приворожила? Она снова улыбнулась и открыла большие фиалковые глаза, обрамленные пышными ресницами. — Тогда бы ты вряд ли задумался об этом. Мужчина снова провел рукой по ее прекрасному телу. Кара блаженно потянулась. Она действительно не применяла магических чар, хотя в умении навести любовный дурман превосходила даже жриц Зеленого дома. Это было ни к чему. Еще при самой первой встрече с Нытиком Кара поняла, что его возбуждают ее округлые зрелые формы, легкие морщинки вокруг глаз, большая, не потерявшая упругости грудь. Нытик принимал ее такую, какая она есть. И дополнительных стимулов, чтобы удержать его возле себя, Каре не требовалось. Ему нравилась даже их разница в возрасте. Женщина усмехнулась про себя. Интересно, что бы сказал Нытик, если бы узнал, какова она на самом деле, эта разница? — Колдунья, — повторил мужчина, — как бы я хотел увести себя отсюда. — И запереть в маленьком доме? — Ну почему же в маленьком? — Нытик поднял голову. «Только скажи «да», я брошу все». Слышать подобные речи от матерого уголовника, ближайшего помощника Чемберлена, главаря самой большой преступной организации Москвы, было по меньшей мере странным. И даже Кара, прекрасно осознающая, насколько сильно влюбился в нее Нытик, не знала, что сказать. — Скажи «да». Назови любое место, и мы уедем туда, построим большой дом, и тебя будут искать все на свете, — нашлась, наконец, женщина. — Твои коллеги, которые захотят вернуть тебя на путь истинный или убить. Полиция, которая захочет получить от тебя некоторые сведения в обмен на спокойную жизнь. Кара вздохнула. — Чтобы делать то, что хочется, надо быть очень сильным, очень. Я не хочу жить в вечном страхе. Она подложила под спину подушку и теперь сидела на кровати, вытянув вперед стройные ноги. Нытик положил голову на полные бедра женщины. — Мы можем исчезнуть? — А я не хочу исчезать. Кара ласково взъерошила редкие волосы любовника. — Я хочу сама распоряжаться своей судьбой, жить так, как мне нравится, быть сильной. А потом... — Что потом? Что будет потом, когда ты станешь сильной? — Тогда у нас появится большой дом. Нам не надо будет прятаться, скрываться. Наш дом мы построим там, где захотим, а не там, где нас не найдут. Вот тогда и сбудутся мечты. Он еще крепче прижался к ее бедрам, вдыхая исходящий от них аромат розового масла, любимого запаха женщины. Кожа у Кары была мягкой, нежной. Нытик всегда поражался, как смогла так хорошо сохраниться эта 40-летняя женщина. — У них есть такая власть? — наконец спросил он. — Есть, — подтвердила Кара. — Если мы заставим тайный город служить нашим интересам, то все проблемы будут решены. Власти и возможностей у них более чем достаточно. Вряд ли им понравится выполнять наши приказы. Любой человек, кем бы он ни был и какие бы подвиги ни совершал, время от времени нуждается в поддержке. Даже профессиональные герои находят время поплакаться в жилетку, пустить слезу, что уж говорить об уголовнике с университетским дипломом, которому предлагалось вступить в противоборство со страшным и не совсем понятным противником. Кара улыбнулась, пользуясь тем, что лицо любовника все еще покоилось на ее бедрах, и не спеша повторила то, что говорила ему уже тысячу раз. У нелюдей не будет выхода. Сейчас они поддерживают относительное равновесие в тайном городе. Но мы внесем раскол, заставим их дрожать от страха и от ненависти друг к другу, посеем панику, а затем, когда до критической точки останется один шаг, когда они окажутся на пороге большой войны, нанесем последний удар и предъявим тайному городу ультиматум. У них не будет выбора, и они примут любое наше предложение. А если не примут? Примут. Больше всего на свете в тайном городе боятся огласки. Они ведь не люди, чужаки. Мало того, что их возможности способны напугать обывателей до смерти. Ты подумай, что будет, если о них пронюхает правительство. В лучшем случае нелюдей заставят служить в интересах государства, а в худшем уничтожат. В тайном городе хорошо помнят костры инквизиции, поэтому я уверена, что из двух зол они выберут меньшее. Кара погладила свою большую грудь. — Мы не будем слишком жадными, мы просто займем подобающее место среди них. Возьмем под контроль ключевые коммуникации, ту же Тигратком, например, и будем потихоньку собирать сторонников из числа людей, формируя новую элиту, которая в будущем станет править и людьми, и нелюдями. Но это все в будущем. Нытик молчал. Кстати, мы должны начать нашу операцию сегодня. Мужчина приподнял голову и удивленно посмотрел в ее фиалковые глаза. Ты же говорила, что не раньше следующей недели. Планы изменились. Кара нежно улыбнулась и провела рукой по его лбу. Первая акция должна произойти сегодня вечером. Ты можешь это устроить? Смогу. Нытик взял с тумбочки трубку мобильного телефона и набрал номер. Кудрявый, это я. Сколько молокососов ты можешь набрать сегодня? Десятка два? Неплохо. Нэдик посмотрел на Кару. Женщина кивнула. «Первую акцию необходимо провести сегодня. Да, действуй по списку, который у тебя есть. Об исполнении доложишь». Нэдик усмехнулся. «Нет, по телевизору я, конечно, увижу, но хочу послушать и твой отчет тоже. Давай, действуй». Он вернул телефон на тумбочку и повернулся к Каре. «Все, как ты хотела». «Еще не все». Женщина томно изогнула спину, и Нэдик с вожделением прикоснулся губами к ее напрягшимся соскам. Как обычно, Нэдик уехал первым. Он всегда первым покидал квартиру, которую они использовали для встреч. Кара никогда не приглашала его в свой дом. Он даже не знал, где находится ее особняк. Поэтому любовники встречались либо у него, либо на этой специально приобретенной квартире. Оставшись одна, женщина повалялась на кровати, рассеянно поглаживая свое роскошное тело. Затем наполнила ванну и, блаженно погрузившись в нее, неторопливо обдумывала происходящее. Несмотря на то, что она приказала Нэдику начать исполнение плана, который разрабатывала несколько последних лет, Кара не испытывала волнения. Она была холодна, сосредоточена и абсолютно спокойна. Она была уверена в успехе. Уверена. Кара сдула пену с руки, наблюдая, как ее рваные белые хлопья ложатся на выложенную черной плиткой стену ванной комнаты. Нэдик и его бандиты — всего лишь первое звено. От них требовалось немного — посеять нервозность среди москвичей и обитателей тайного города, создать эмоциональный фон, необходимый для дальнейших шагов, использовать уголовников даже с университетским дипломом для более серьезных целей было бы глупостью. И как бы Нэдик ни надувался важностью, ему готова на роль пешки, максимум — жеребца. Теперь следующий ход. Еще одна мелкая, но нужная пока фигура. Еще один чел, верящий в собственную значимость. Она дотянулась до лежащего рядом с ванной телефона и набрала номер профессора Серебрянца. «Только полное объединение, только полная концентрация внутренних сил каждого индивидуума в отдельности во имя общей цели позволит нам победить нелюдей. Освободить планету от их черных замыслов и расчистить для благодарных потомков зону подлинной русской духовности. Мы должны быть чисты, но беспощадны. Мы должны совершить это ради нашей расы, ради всего человечества. В этом, именно в этом, наше святое предназначение!» Лев Моисеевич Серебрянц остановился и жадно поднес губам стакан с водой. «Святое предназначение!» — с придыханием повторила стенографирующая речь профессора девушка. «Се есмь воистину великая мысль. Пращуры наши в походы ходили на черное воинство поганое, и мы костями ляжем, но свое святое предназначение выполним, ибо в этом правда великая, предками завещанная». «Правильно, Софочка!» — мудро подтвердил Серебрянц, с удовольствием глядя на круглые коленки девицы. Профессор слишком долго был лишен аудитории и теперь охотно воспринимал восторги любого смотрящего ему в рот слушателя, даже косноязычную девицу с комплексом славянофилии. Впрочем, стенографировать Софочка умела очень неплохо. Лев Моисеевич допил воду, вытер губы и вернулся к программным мыслям. Он готовился к лекции в университете. «Возрождение инквизиции есть жизненная необходимость, обусловленная борьбой за выживание нашего вида. Мы обязаны подвергнуть генетической чистке населения Земли, выследить всех нелюдей и...» Что собирался сделать жизнелюбивый Серебрянц с нелюдями, Софочка дослушала в следующий раз. Лежащий на столе мобильный телефон издал пронзительную трель. «Идиотское приспособление!» — выругался профессор и взял трубку. — Да? — Лев Моисеевич. — Кара! — осклабился Серебрянц и даже изогнулся так, словно бы колдунья могла оценить его льстивую учтивость. — С нетерпением ожидал вашего звонка! Повинуясь резкому взмаху руки, понятливая Софочка вылетела из кабинета. — Как ваши дела, Лев Моисеевич? — Неплохо. Серебрянц помолчал. «Благодаря вам, разумеется, благодетельница!» В его тоне не было ни намека на иронию или усмешку. Профессор хорошо понимал, чем обязан загадочной и всемогущей женщине. «Когда выходит ваша книга, забыла, как там она называется?» «Человек. Философия победы», — услужливо напомнил Серебрянц. «А выходит она через 3 дня. В издательстве клятвенно обещали». «Естественно, они пообещают», — подумала Кара, учитывая то, какие деньги нытик заплатил за публикацию профессорских изысканий. Они должны были напечатать эту нетленку за 1 час. «Насчет рекламы вы уже разговаривали?» «Приходили люди из агентства», — подтвердил Серебрянц. «С завтрашнего дня начинаем рекламу книги на телевидении и радио. С послезавтрашнего дня информация появится во всех крупнейших газетах и журналах. Через 1 неделю после выхода сделаем рецензии от РАН». «При таком подходе ваша книга станет бестселлером». «Чем больше я с вами общаюсь, Кара, тем больше мне кажется, что я сплю», — честно признался профессор. «Все происходит так, как я мог только мечтать». «Это жизнь, Лев Моисеевич», — Кара улыбнулась. «Надеюсь, я могу рассчитывать на небольшое одолжение с вашей стороны». «Все что угодно, Кара, как вы могли усомниться во мне?» «В самое ближайшее время вам предстоит серьезно потрудиться, профессор. Назревают события, которые подтвердят вашу теорию, и вам необходимо быть первым, кто донесет информацию об этом до рядовых граждан». «Я буду счастлив сделать это, Кара!» — профессор помолчал. «Как я понимаю, вы наконец-то решили поставить мне людей на место?» «Да». «Это святое дело, Кара! Я счастлив, что буду рядом с вами в этот момент. Они должны узнать, кто на самом деле правит землей». «Совершенно с вами согласна. Вам передадут необходимые материалы. Готовьтесь». «Этот будет рыть до последнего». Кара отключила телефон и закрыла глаза. Слишком долго профессор фанатично искал тайный город. Слишком много унижений пережил он от окружающих, и теперь, поймав удачу за хвост, он зубами вцепится в нелюдей. Он заставит их пожалеть, что они не обратили в свое время внимания на полусумасшедшего ученого, что смеялись над его неуклюжими попытками вывести их на чистую воду. Он от всей души отомстит им за свои неудачи. Кара нашла забытого и осмеянного научным миром Серебрянца в жалком положении. Без денег, без надежд на будущее, но с невероятным упорством и горящими глазами. Некоторое время она просто наблюдала за профессором, держа в уме предстоящую операцию. И только убедившись в том, что он вписывается в задуманную ею схему, колдунья вышла на Льва Моисеевича напрямую. Завербовать измученного отсутствием признания ученого не составило труда. А получив благодаря Каре финансовую помощь от нытика, профессор вовсе был готов целовать благодетельнице ноги. Но этого не требовалось. Кара ждала от Серебрянца другого — массированной атаки на тайный город в средствах массовой информации. Именно Лев Моисеевич, по ее замыслу, будет открывать глаза москвичам на тайный город, нагнетая панику среди нелюдей. Задача важная. Но Кара была уверена, что не ошиблась с исполнителем. Этот будет рыть до последнего. «Наконец-то!» Отключив телефон, профессор возбужденно подскочил и пробежался по кабинету. «Наконец-то совершилось то, чего я так долго ждал! Наконец-то нашелся человек, способный указать нелюдям их место, и этот человек заинтересован в моей помощи. Этому человеку нужен Серебрянц. Этот человек ценит ум и талант. Этот человек — настоящий гений!» Никогда в жизни Лев Моисеевич Серебрянц не видел ни одного нелюдя. Точнее, наверняка видел, но распознать, что перед ним не человек, не мог. Не было у него способностей к магии. И даже о том, что Кара колдунья, Лев Моисеевич не догадывался. Все знания профессора о тайном городе были исключительно теоретическими, подчеркнутыми в библиотеках, невнятных рассказах, обрывочных свидетельствах, сведенных им в единое целое. Сведенных умело, с огромным старанием и верой. А ведь если подумать, все могло быть иначе. Окончив Московский историко-архивный институт, молодой Лёва остался в аспирантуре. Его не привлекала нудная рутина трудовых будней. хотелось славы, почета, уважения. Это могли принести научные изыскания. И Лёва окунулся в них с головой. Первые работы молодого ученого были обыденны. Мелкие исследования, ничего не значащие выводы. Но они позволили серебрянцу получить квартиру и ученую степень. Постепенно Лёва дорос до доктора наук, профессуры, стал зваться Львом Моисеевичем, обзавелся лысиной, близорукостью, геморроем в ранней стадии. Но душа состоявшегося ученого металась, билась в тесных клетках сытой академической обыденности. Хотелось Льву Моисеевичу стать великим, в историю войти не заурядным профессором, но первооткрывателем и пионером, в учебники попасть своим портретом, и желательно не только в российские. Серебрянц сорвался в конце 80-х. К этому времени он накопил первоначальные сведения о тайном городе и во всеуслышании объявил о существовании древних нечеловеческих цивилизаций и о том, что их потомки живут в Москве. К сожалению, горячность Льва Моисеевича не подкреплялась должными доказательствами, чем не замедлили воспользоваться коллеги, такие же геморроидальные и близорукие словоблуды, но с менее мятежными душами. Под их давлением Серебрянц был вынужден покинуть институт и ради хлеба насущного давать платные лекции, нечастые семинары, постепенно скатываясь в безвестность. Но теперь все это было в прошлом. Презрение, насмешки, нищета. Ушедшая 10 лет назад жена звонила уже 4 раза. Но Лев Моисеевич ни разу не ответил. Она тоже в прошлом, и у него впереди большое будущее. — Наконец-то! — прошептал Серебрянц. — Наконец-то война! Война означала победу и славу. Основные лавры достанутся, конечно же, главному действующему лицу. У профессора не было ни возможности, ни желания, ни смелости оспаривать у Кары первенство. Но славы в таком деле хватит на всех. В этом Лев Моисеевич не сомневался. И на его долю придется изрядное количество. Достаточное, чтобы утолить его жажду.